Мы с девочками быстро оказались возле дедушки, и он повел нас к черной «Волге», припаркованной на плацу. Надеюсь, обратно мы поедем на ней, я больше не хотела трястись в пыльном кузове. Я с вами поеду. Черный кивнул на машину и посмотрел на меня. Твоя матушка в гости пригласила, вроде что-то важное. Как обычно, я пожала плечами и открыла заднюю дверь роскошного автомобиля. Наш учитель сел вперед, а мы с подругами с комфортом разместились на заднем сидении, и только сейчас я окончательно расслабилась. Девочки, я так соскучилась. Эльвира принялась нас обнимать. Как вы? Что интересного? Зачем подстриглись? Отлично. Многому научились, стали сильнее, а стрижка? Я поправила заметно укоротившиеся волосы. Так получилось. И отвернулась к окну. Стрижка – это больная тема, от которой я до сих пор не могла отойти. Гермиона вообще со слезами отрезала свою шикарную косу. После выписки из больницы я ни разу не стриглась, поэтому мои чудесные черные волосы отросли до самой Жо. Тали, Мия также обладала шикарной гривой. Но во время утренних поединков нам наглядно объяснили, что иметь такие прически вредно для здоровья. Как бы мы ни старались и не экспериментировали с прическами, но спустя несколько поединков длинные патлы растрепывались и сильно мешали. Когда в очередной раз один из парней поймал меня за волосы и резко дернул на себя, чтобы потом его кулак сломал мне челюсть и отправил в небытие, мое терпение лопнуло. В тот же вечер мы с подругой посовещались и решили подстричься, теперь наши волосы едва доставали до плеч, спасибо девочкам. Конечно, с помощью зелий можно все вернуть как было, но мы решили оставить так, с новой прической действительно было удобнее тренироваться. Девочки, это вам. Эльвира, смущаясь, достала из сумочки две фигурки в виде Эйфелевой башни. Сувениры на память. Спасибо. Гермиона начала с интересом разглядывать подарок. Откуда? Валентина возила нас с Ирой в Париж. Смит скупо улыбнулась. Мы там почти неделю жили. Ни хрена ж себе. Я улыбнулась и посмотрела на черноволосую девочку. Значит, пока мы тут превозмогали все тяготы и лишения, она во Франции прохлаждалась. Рассказывай. Нечего рассказывать. Я там чуть с ума не сошла. Эльвира поникла. Столько боли и отчаяния. Было очень тяжело. Но я справилась. А можно подробнее? Гермиона непонимающе посмотрела на девочку. Пару недель назад я начала слышать голоса из-за грани. Смит подняла голову, и я только сейчас заметила, что ее радужки стали почти черными. Меня начали учить контролю, а в местах массовых убийств или захоронений это делать лучше всего. Там голоса наиболее громкие и четкие. И где вы были? Я приобняла подругу, хоть и догадывалась. Сначала в Ленинграде. Там есть улица Репина и Московский парк Победы, прим автора. В годы блокады на улицу Репина свозили трупы со всего города, а на месте парка был крематорий под открытым небом, где было сожжено более 130 000 погибших. Девочка крепко сжала мою руку. А потом мы посетили катакомбы под Парижем, там огромное подземное кладбище и несколько разрушенных некрополей, прим автора. Под Парижем захоронено более 6 000 человек. Не зря хоть под землю спускалась. Мия погладила Смит по плечу. Нет, теперь я могу блокировать шепот, постоянно приходится напрягаться. Но учитель сказала, что я скоро привыкну. Эльвира гордо улыбнулась. У Иры тоже получилось, мы с ней подружились. Здорово, а кроме подземелий куда-нибудь ходили? Мне тоже стало интересно. Конечно, Париж хоть и мерзкий, но очень красивый город. Наша черноволосая подруга засияла и взахлеб начала рассказывать о своем путешествии, весело болтая и делясь впечатлениями, а попутно любуясь культурной столицей. Мы неторопливо доехали до дворца с портальной аркой. В прошлой жизни я никогда не была в Питере, и сейчас город меня порадовал. Обязательно сюда приеду как турист и просто погуляю по этим красивым улочкам, а потом посижу на берегу Невы. Но это все потом. А сейчас мы вошли в роскошный портальный зал, быстро заняли рунный круг, и яркая вспышка переноса высадила нас в Лондоне. Ой-вей, одну минуточку. Старый еврей снял очки и картинно протер их платочком, а после снова нацепил на нос. Юная Хилсинг, а с ней сам Сергей Черный, страх и ужас всех китайских шлемазлов. Ти к нам погулять или по делу? Здравствуйте, Давид Маркович. Мой дед вежливо кивнул, а мы с девочками обозначили Книксон. По делу. Конечно, ни минуты покоя не дают. Понимаю, портальный маг кивнул. Сергей, как закончишь свои важные дела, обязательно прогуляйся до моих родственников Гольдштейнов. Там с тобой хотят поговорить за очень прибыльное дело. А вы родственники? Я вспомнила предприимчивого еврейского мальчика и вздрогнула. А как же? Наш народ 40 лет бродил по пустыне в поисках лучшей жизни. Давид Маркович вздохнул. И как после всего пережитого не стать большой и дружной семьей? Вот, помнится. Я понял, обязательно забегу. Сергей прервал размышления старого еврея. Мы правда спешим. До свидания. Эх, молодежь, вечно вы куда-то торопитесь. Проворчал сотрудник консульства и улыбнулся. Увидимся у Гольдштейнов. Жена Моисея на ужин обещает чудесный форшмак, поэтому мы с Сарой тоже будем. До встречи. Попрощавшись, мы покинули гостеприимное советское консульство и вышли на улицу, где нас уже ждали Виктория и отец Гермионы. Вдоволь наобнимавшись, мы разошлись по своим авто и наконец-то поехали домой. Как же я соскучилась. Если посчитать, то за последний год я провела дома всего пару месяцев, а это очень мало. И что самое обидное, этого никак не изменить. Даже в обычных имперских школах дети учатся на полном пансионе. Традиции-с. Под такие печальные мысли я и не заметила, как наш Роллс-Ройс остановился перед крыльцом поместья, на котором стояла платиновая блондинка в компании Уолтера и бравых лейтенантов. Едва увидев родного человека, я чуть ли не на ходу выскочила из салона и вскоре оказалась в крепких объятиях. «Я рада тебя видеть, дочь». Спустя пару минут мама отстранилась и с улыбкой меня осмотрела. «Новая прическа тебе идет». «Спасибо». Я улыбнулась в ответ. «Что нового? Все разговоры потом. Пойдемте завтракать». Мама положила руку мне на плечо, и мы всей компанией направились в столовую. Утро было раннее, но наши повара расстарались на славу. Горячие сандвичи, яичница с жареным беконом и еще куча всего вкусного, но самое главное – чай. Натуральный свежезаваренный Эрл Грей был просто великолепен, и я с голодухи выпила несколько чашек. Закончив с трапезой, мы разошлись по своим делам. Мама и Сергей ушли в кабинет, Эльвира побежала к Лоре, ну а я отправилась к себе в комнату. Душ – это, конечно, хорошо, но ванна с пеной и минеральными солями гораздо лучше. Я быстро скинула с себя вещи и немного полюбовалась своей спортивной фигурой перед зеркалом. Хм, даже грудь появилась, еще бы шрамы убрать. Надеюсь, у Дагворта получится. Погрузившись в горячую воду, я даже застонала от удовольствия. Шикарно, а с мамой я после ужина поболтаю, заодно узнаю, зачем дед приезжал. Этот могучий маг никогда и ничего просто так не делает. Вдоволь накупавшись, я накинула халат и завалилась на диван перед телевизором, ибо реально соскучилась по благам цивилизации. В горизонтальном положении я пробыла до самого обеда, а насладившись английской кухней снова вернулась к этому приятному занятию, вот только ненадолго. Около 5 вечера появилась Виктория и сообщила, что мама ожидает меня в своем кабинете. Пришлось вставать и переодеваться, а спустя 10 минут я оказалась в отчине главы ордена протестантских рыцарей и от увиденной картины на пару секунд забыла, как дышать. Все дело бы в Сергее. Мой дедушка сидел на кресле и листал мою тетрадь с воспоминаниями о фильмах по Гарри Поттеру. Я, конечно, знала, что мой секрет узнают сильные мира сего, но деду рассказывать не собиралась, хоть он и родственник. Сергей хмыкнул на очередной странице и оторвался от чтива, а потом ласково посмотрел на меня. «Внученька, дорогая моя», — волшебник тепло улыбнулся, а я непроизвольно сделала шаг назад. «Что еще ты от нас скрываешь?» «Ничего». Я замотала головой и подпрыгнула на месте, жалящие у деда очень болезненные. «Ай, за что?» «За все. Какого хрена ты не рассказала раньше?» Сергей встал и швырнул тетрадку на стол. «Какого хрена рисковала жизнью?» «Ты знала, что в конце года будет одержимый преподаватель?» И молчала. «Да я бы лично удавил этого дебила. Я хотела проверить». В поисках поддержки я посмотрела на маму, и там не кивнула. Слишком много отличий и нестыковок. А вдруг это все бред и фантазии умирающего мозга? «Ладно, не кричи». Дед выставил руки в примирительном жесте. «Проверила, убедилась?» «Да, почти все сходится». Я опустила голову. «Тролль был, камень и одержимый мразотый учитель тоже». «Ясно, значит, основные события повторяются. Интересно». Сергей задумчиво сел на место. «По плану в этом году будет дрянь, замаскированная под черную тетрадку, потом дементоры, а на четвертом курсе турнир трех волшебников. Но об этом позже подумаем, сейчас важнее найти артефакт». «У младшей Уизли его было?» «Нет, пока Джинни покупала палочку, я тщательно проверила ее вещи и ничего не нашла». Я прищурилась. «А ничего, что по школе будет ползать огромный Василиск? Про стража забудь, Он в принципе не может нанести вред ученикам. Черный отмахнулся. Даже в истории Хогвартса об этом написано. Да и мы, пока учились, не раз спускались в ритуальный зал Слизерина, где написано. Я в удивлении выпучила глаза. У меня есть эта книга, и там про Василиска нет ни слова. Значит, опять порезали. Мужчина недовольно скривился. Приеду домой и отправлю копию своего экземпляра. Его отпечатали еще в 1802 году. А что вы делали в тайной комнате? Мама с интересом посмотрела на деда. Научные эксперименты или... Этот зал отлично экранирован, на него не распространяются многие запреты основателей. Сергей весело улыбнулся. Мы брали с собой симпатичных ведьмочек и там с ними. КХМ. Ну вы поняли. Понятно, мне было совершенно неинтересно знать, чем занимались чистокровные наследники. А вход в туалете на втором этаже? Нет, конечно. Чтобы великий Слизерин бегал в свое убежище через женский туалет. Бред полный. Черный тихо засмеялся. Расположение входа хранилось в секрете и сообщалось только после клятвы о неразглашении. Значит, ты не сможешь нам рассказать? Мама посмотрела на Черного и достала портсигар. Смогу, конечно, тайну можно было открыть слизеринцам или родным. А так как звездочка моя внучка, то проблем нет. Дед на секунду задумался, и улыбка пропала с его лица. Сука, забыл. Вот ублюдок мелкий. Да я лично ему руки с ногами местами поменяю. Говнюк жадный. Дед, ты чего? Я осторожно обратилась к матерящемуся волшебнику. Походу, ваш псих наложил Фиделиус. Поэтому про главный вход в тайную комнату можете забыть. Мужчина взял у мамы сигарилу и расстроенно сел на место. Ну каков паршивец. Ладно. Там все равно ничего ценного не было, невелика потеря. Сергей затянулся. Важнее его дневник найти, а это будет сложно, если я правильно понял, то такая дрянь экранирована почти от всех поисковых чар и артефактов. Так ты понял, что это за тетрадка? Мама обеспокоенно посмотрела на Черного, а я приманила чайник и села рядом с ней, за что получила благодарный кивок. Догадываюсь, сейчас мы точно знаем, что Том Реддл жив и обитает в виде бесплотного духа. Мужчина почесал затылок и затушил окурок. Существует много способов не умереть, но, судя по предоставленной информации, ваш темный лордик выбрал самый простой и идиотский способ. Теперь его безумие и неадекватное поведение объяснимо. И что же это? Я нервно поерзала в кресле. Крестраж, он же филактерия, поганая, но надежная штука. Сергей посмотрел на нас и тяжело вздохнул. Короче, этот придурок разделил свою душу на несколько частей и запихал осколки в предметы. После ритуала они становятся почти неразрушимы и отлично экранированы. Искать их бесполезно, это может быть все, что угодно и где угодно. Но самое опасное в том, что эти предметы обладают псевдоразумом и выполняют заложенную в них программу, ведь там внутри сидит слепок личности дебила, который решился на такое извращение. Тьфу, а что в них такого плохого? Я задала вопрос и разлила ароматный напиток по чашкам. И ты сказал, что их несколько. Все, начиная с того, что пока цел крестраж, душа волшебника не может отправиться за грань и может столетиями летать по миру в поисках помощника, так как самому возродиться не получится. Сергей с кивком приял от меня чашку. Но самое поганое, это потеря рассудка. Я не знаю, как устроена душа, но отрывая от нее кусок, ты теряешь часть себя, а для любого мага разум – самое важное. И чем больше крестражей, тем безумнее будет волшебник. На втором курсе Поттер уничтожил один, а ваш лордик не сдох, значит, их минимум два. Ну и последнее. Крестражи – это ментальные артефакты и довольно сильные. Такая дрянь может влиять на разум взрослого мага, а ребенка так и вовсе взять под контроль. В твоих записях это подробно описано. Дед постучал по моей тетрадке. Поэтому, как искать эту дрянь, я не знаю, но уничтожить ее будет просто. Как? Мы с мамой задали вопрос одновременно. Каком кверху? Черный хмыкнул. Догворд патроны состоят из хладного железа и освещенного серебра. Просто пусти пулю в дневник и все. Его бы еще найти. Я недовольно пробурчала и сделала глоток чая. А что, душу так легко разделить на части? Сложно, конечно, но один древний маг до этого додумался, а остальные подхватили идею. Сергей развел руками и посмотрел в угол кабинета. Может, клыкастый чего подскажет? Подскажу, смертный. Из тени появился Алукард в своем фирменном красном плаще и широкополой шляпе. Искру Творца невозможно разделить, А уничтожить ее способны только древние боги и мать. От вкрадчивого шепота и оскала древнего вампира у меня мурашки по всему телу побежали. Все же он недолюбливает черного, ой как недолюбливает. Монстр ехидно улыбнулся, явив нам свою пасть от уха до уха, и невидимым глазу движением оказался за спиной моей мамы. А как же тогда создают эти крестражи? Обернувшись, я посмотрела на хранителя рода, который в данный момент массировал маме плечи. Если душа неделима, ерунда какая-то получается. Все довольно просто. Монстр отвлекся от своего занятия и обратился ко мне. Как ты думаешь, где хранятся твои воспоминания, эмоции, личность? Однажды ты уже умерла, но ничего не забыла. Мать решила сохранить тебя. Алукард, давай без загадок. Интегра задрала голову и посмотрела в красные светящиеся глаза, на что тот хмыкнул и картинно взмахнул рукой. В центре комнаты появилась ярко-белая звезда, которая стала быстро обрастать грязно-серой оболочкой, похожей на атмосферу планеты, даже облака с континентами появились. Глядя на это я, кажется, начала понимать смысл его слов. Искра, она же душа, всю жизнь накапливает знания и опыт. Наша личность строится из наших воспоминаний, а создавая эту поделку, смертные нарушают целостность оболочки и теряют рассудок, очень глупо. Вампир заговорил тихим и вкрадчивым голосом. Искре нужно время, чтобы восстановиться, но все равно этот разумный уже никогда не будет прежним. Это все, конечно, очень интересно, но кто такая эта мать и почему она сохранила мои воспоминания? Узнать больше о крестражах было важно, но меня заинтересовало другое. Мать – это бездна, первородная тьма, смерть, у нее много имен, но лишь избранные знают настоящие. От шепота древнего монстра мне показалось, что по всему телу наждачкой прошлись. А почему ты сохранила себя, я не знаю, мать щедра и ее истинные помыслы никому не известны. Я хотела задать Алукарду еще много вопросов касательно бездны, например, почему он называет ее матерью, но взрослых волновали насущные проблемы. Поэтому я решила отложить разговор с древним монстром. Понятно, что ничего не понятно. Сергей тяжело вздохнул и приманил из шкафа бутылку виски. Ты лучше ответь, как нам этот якорь найти? Никак, он сам вас найдет. Алукард расплылся в ехидной улыбке. Он глупый самонадеян, у вас не будет проблем. На этом моменте подробнее, пожалуйста. Черный откупорил благородный напиток и наполнил три бокала, два из которых отправились маме на стол. «Спасибо», блондинка сделала глоток и обратилась к вампиру. «Алукард, не темни, эта дрянь может угрожать Ригель. Я пригляжу за ней, обещаю. Вся загадочность из Вапмира пропала. Якорь точно будет в школе, но у кого, я понятия не имею. Конечно, я могу прогуляться по Хогвартсу и проверить вещи учеников, таких юных, таких невинных и таких вкусных». Монстр сглотнул и облизнулся. «Не стоит, сами найдем». Черный аж подавился выпивкой, наверное, представил, что этот монстр может сотворить полный детей в школе. Так, ладно, с дневником что-нибудь придумаем. Мама поставила пустой бокал на стол и посмотрела на Сергея. Что насчет дементоров и турнира? До этих событий еще куча времени, успеется. Я тут понаблюдал за звездочкой и у меня есть предложение. Глаза дедушки на секунду вспыхнули голубым пламенем, а у меня появилось нехорошее предчувствие. Слушаю, мама откинулась на спинку кресла, и Алукард продолжил разминать ее плечи. Сергей залпом выпил стакан и начал рассказывать свою идею, которая вопреки ожиданиям оказалась очень интересной и заманчивой. Уже спустя 10 минут мы забыли про дневник и принялись обсуждать событие, которое должно состояться в ноябре. Примерно через час мы снова вернулись к обсуждению предстоящих событий в Хогвартсе, но так ничего и не решили толком. Дед пообещал более подробно и вдумчиво все изучить и собрать всех в сентябре, может, еще какие идеи появятся. Также он пообещал поговорить со знакомыми в Нейхуе, где уже много лет трудились над созданием эликсира жизни. Результат, конечно, был нулевой, но вдруг какие-то наработки пригодятся. На этой ноте мы расстались, Сергей со всеми попрощался и усвистел по своим делам, а мы с мамой быстро поужинали и отправились в мою комнату, где проговорили до глубокой ночи. День выдался очень насыщенный, и я опять потеряла сознание, ударившись об подушку. Глава 71. Как же приятно просыпаться дома в мягкой кроватке. Повалявшись пару минут, я дождалась звона будильника, быстренько привела себя в порядок и отправилась в тренировочный зал. Там меня уже ждала Интегра, я тепло ей улыбнулась и, выхватив рапиру, сразу ринулась в бой. Следующие два с лихом часа драгоценная маменька весело гоняла меня по всей арене, а я упорно и даже местами успешно сопротивлялась и контратаковала. Потом небольшой перерыв на завтрак и снова арена, и так весь день. На ужине мои руки тряслись от усталости, я едва могла поднять вилку со стола. Мама тоже вымоталась, и наши вампиры сейчас ее ласково кормили с ложечки. Мне даже как-то завидно стало. Виктория нарезала стейк, а Элукард накалывал кусочек на вилку и бережно отправлял его в рот своей госпоже. «Хозяйка, давай помогу». Вася залез на стол и как-то по-отечески на меня посмотрел. «Я же вижу, что вы заебались в край. Интересно, как?» В этот момент я двумя руками держала нож и пыталась нарезать кусок мяса. Силы покинули меня. «Зырь, чё умею?» Змей кончиком хвоста обвил рукоять вилки, после взмахнул ей, как Посейдон трезубцем, и наколол кусочек телятины, а потом медленно направил его к моим губам. «У старшей-то хозяйки ее клыкастые есть, а у тебя никого. Хуйня получается». С помощью матерящегося хвоста дело пошло быстрее. Я нарезала мясо, а Вася меня кормил. Когда мама увидела эту картину, то чуть не подавилась, а потом весело мне подмигнула и отсалютовала бокалом с вином. «Спасибо, ты лучший». Я сыто откинулась на спинку стула и поблагодарила этого чудесного змея. «А то, Вася, правильный фраер». Фамильяр гордо задрал голову. «А будешь на меня пиздеть, я всем расскажу, что в рот тебе давал, сука». Я попыталась схватить эту сволочь, но он увернулся и, показав мне язык, скрылся в вентиляции. Закончив с трапезой, я устало поплелась в свою комнату. Казалось бы, зачем так убиваться в последние дни каникул? Но на это было несколько причин. Начнем с того, что Сергею понравилось, как я обращаюсь с клинком, и он записал меня на международный чемпионат по фехтованию. Среди волшебников, конечно, соревнование должно было состояться в Париже в конце ноября, а все организационные вопросы этот активист-затейник взял на себя. Спрашивать моего мнения он постеснялся и просто поставил перед фактом, и, как ни странно, мама поддержала его инициативу. Войдя в свои покои, я на ходу скинула одежду и направилась в ванную комнату, там достала с полки несколько флаконов с зельями и включила воду. Вчера вечером, кроме грядущих событий в Хогвартсе, мы активно обсуждали и будущий чемпионат. Оказалось, в магическом мире кроме Квиддича существовали и другие соревнования. Естественно, я даже не удивилась, правила там куда проще и суровее, но для волшебников это было нормой. Лично я буду представлять магическую Британию среди несовершеннолетних, и это единственный критерий отбора участников. На чемпионате нет разделения по половому признаку, росту или весу, главное, чтобы тебе было меньше 17 лет. Поэтому придется сражаться против здоровых лбов, которые старше меня на несколько лет. На вопрос мамы о безопасности Сергей только хмыкнул. Во-первых, на арене всегда дежурили мастера-целители, а во-вторых, у меня был слот сохранения, так я называю ловец душ. Ну и, в-третьих, сам Черный вместе с Марией и Валентиной тоже будет присутствовать, так как на чемпионат поедут и советские спортсмены. Я, конечно, для порядка немного поворчала, но в итоге согласилась, мне самой интересно попробовать свои силы. А так как в Хогвартсе достойных противников не было, а если и были, то мне не встретились, маме пришлось отложить дела и заняться моими тренировками. Мы прекрасно понимали, что пара дней не улучшит мои навыки, но мне это было нужно, чтобы успокоить нервы и собраться с мыслями. Ванна набралась до краев, и я медленно опустилась в горячую воду. Лечебные зелья сразу начали действовать, и мое тело окончательно расслабилось, в отличие от головы. Вчера ночью мама сообщила, что ее величество по достоинству оценило мои таланты, и в последнее воскресенье августа меня ждет Эскалада. Зимой мы говорили на эту тему, так как мне очень хотелось выйти из-под юрисдикции магической Британии, но чтобы по полному обряду, да еще и в соборе святого Павла. Услышав эту новость, я на пару минут впала в ступор, а потом не знала, что сказать, ведь это великая честь. Именно так, с большой буквы. Если коротко, то прошедший Эскаладу становился рыцарем ее величества и защитником англиканской церкви, над этим человеком более не было судей, кроме правящего монарха и создателя. Только высшие аристократы удостаивались такой чести, и скоро я стану одной из них. Этот титул давал кучу привилегий, но и накладывал огромную ответственность, более я не принадлежу себе, а являюсь верным клинком короны. Любой приказ ее величества я буду обязана выполнить беспрекословно, и это немного пугало. Вдруг в качестве проверки она прикажет убить Гермиону? В старых хрониках были такие прецеденты. Один из моих предков отрубил голову лучшему другу, так король проверил его преданность. Конечно, это было давно, и времена изменились, но небольшой страх присутствовал. Вынырнув из горячей водички, я намылила мочалку мылом с лечебными экстрактами и принялась тереть покрытые шрамами руки. Завтра нужно быть в форме, так как мне снова предстояло весь день провести на арене. Только рапира в руках прогоняла нехорошие мысли из моей дурной головы. Мама прекрасно понимала мои страхи и волнения, поэтому не отходила от меня ни на шаг. Мандража в руках добавляла то, что за прошедшие пару веков я, первая Хилсинг, которая пройдет полный обряд инициации. Последние главы ордена неожиданно гибли в бою, и короне приходилось экстренно проводить посвящение в упрощенной форме, так как без главы орден не мог существовать. Моего деда посвятили в рыцари на борту боевого крейсера, а маму – в холле поместья. Только сейчас я поняла, к чему может привести моя смерть. Если меня и мамы не станет, то орден расформируют. Поэтому я просто обязана пройти посвящение и стать карающим клинком короны. Успокоившись и придя в себя, я выбралась из ванны, переоделась в пижаму и завалилась на кровать. Устроившись поудобнее, телекинезом притянула свои конспекты по темной магии и погрузилась в интересное чтиво. А спустя час в дверь постучали, и в комнату вошла мама в своем любимом шелковом халате. Увидев родного человека, я отложила тетрадь, а Интигра с лукавой улыбкой улеглась рядом. «Волнуешься?» Мама приобняла меня за плечи. «Немного, мам», я посмотрела в голубые глаза. «А ты переживала?» «Нет, тогда мои мысли были заняты другим». Женщина грустно выдохнула. «Сначала смерть отца, потом предательство дяди. Из поместья еще не успели вынести трупы предателей, а ее величество и архиепископ уже вручали мне регалии ордена. Мда, это все, что я могла сказать. И как ты справилась?» «Вначале было сложно, утром я ехала в школу, а вечера проводила с советниками и наставниками». Мама весело хмыкнула. «Порой ее величество вызывало меня к себе, и мы подолгу разговаривали. Я многому у нее научилась. А учеба? Как учителя относились к твоим прогулам?» Я телекинезом приманила свою сумку и достала бутылку сока. «Были поблажки, милая, я училась в имперской академии». Женщина приняла стакан и сделала глоток. «Там нет поблажек», особенно лютовала преподаватель химии. «Однажды, за веселой и интересной беседой, в ходе которой я узнала много подробностей о юности одной платиновой блондинки, пролетело несколько часов. Разошлись мы около полуночи, день выдался насыщенный, и мы обе устали, тем более впереди маячило еще пара дней убойных тренировок. Ну, хоть за разговорами я окончательно успокоилась, и теперь жду не дождусь, когда предстану перед ее величеством во всей красе. Марафон фехтования закончился, и обычную утреннюю зарядку мы проводили на свежем воздухе, тем более, что суббота выдалась теплой и солнечной. В этот день я решила отдохнуть и расслабиться, а потому до обеда позволила себе немного поваляться на диване с книгой в руках. Однако, отлеживать бока – это не про меня, и уже в 3 часа мы с Эльвирой и Викторией сели в Роллс-Ройс и поехали в гости. Наш путь лежал в Кроули. Гермиона приняла нас с распростертыми объятиями, и до самого вечера мы изучали окрестности милого городка. Благо, парков и уютных кафе там хватало. Какое-то время компанию нам составляли Эмма с маленьким Гектором. Малышу уже почти 2 года, и растет он очень любознательным и непоседливым. Ровно в 9 вечера я попрощалась с подругами и вместе с Викторией поехала в центр Лондона. Спустя час я стояла на Лонгейт-Хилл и с восхищением любовалась шедевром средневековых архитекторов. Собор Святого Павла располагался в самой высокой точке столицы Британской империи и поражал своими размерами. Еще бы, это крупнейшая англиканская церковь в мире, а по совместительству резиденция архиепископа. Я еще раз осмотрела белоснежные колонны, державшие своды крыши, чей треугольный фасад был покрыт лепниной. Слева и справа от нее возвышались высокие башни, увенчанные золотыми шпилями и украшенные статуями, а потом перевела внимание на огромный купол, являвшийся настоящим произведением искусства. Это великолепное здание было видно почти из любой точки столицы, а вблизи так и вовсе дух захватывало. Мы с Викторией переглянулись и поднялись по высокому крыльцу из белого камня к огромным деревянным вратам храма. Там нас ожидала Интигра в привычном брючном костюме и невысокий седовласый старик, на морщинистом гладковыбритом лице которого играла лукавая улыбка, а его карие глаза лучились жизнью. «Здравствуйте, архиепископ!» «Привет, мам!» Я вежливо кивнула встречающим. «Рад познакомиться с тобой, дитя!» Старик в белой рясе со скромным серебряным крестом на груди кивнул в ответ. «Как погуляли?» Мама с улыбкой меня обняла. «Готово? Отлично!» Я улыбнулась в ответ. «Конечно! Предлагаю обойтись без лишних расшаркиваний и приступить к церемонии». Архиепископ указал рукой на ворота. «У нас давно все готово. Дитя, ты знаешь молитвы?» «Да, ваше высокопреосвященство. Благодаря отцу Бенедикту я почти наизусть знаю священное писание. Мы сейчас не на официальном приеме, поэтому зови меня просто, отец Джоффри». Старик слегка поморщился. Я кивнула в ответ, и мы вошли в собор. Внутри он был еще прекраснее, чем снаружи. Высокие потолки были расписаны различными фресками и ликами святых, витражные окна поражали красотой и тонкостью работы. Солнечный свет, проходя через разноцветные стекла, добавлял помещению торжественности и загадочности. Архиепископ дал нам время полюбоваться убранством собора, а потом через неприметную дверь провел в небольшую комнату, в которой из мебели были только деревянный шкаф и узкая кровать. Небольшое круглое окошко давало мало света, но я смогла рассмотреть простое деревянное распятие на стене. «Переодевайтесь, я буду ждать снаружи». Старик нас перекрестил и покинул помещение. Дальше мы с мамой полностью разделись, даже нижнее белье отправилось в шкаф, из которого я достала два белых льняных платья. Церемониальное одеяние имело длинные рукава, которые пришлось закатать, а полы немного укоротить, так как они мели по полу. Отрегулировав наряд по размеру, я на прощание поцеловала маму в щечку и, шлепая босыми пятками по мраморному полу, пошла искать архиепископа. Интигра же оставалась в этой комнате молиться за меня всю ночь. Старик обнаружился за дверью, он придирчиво меня осмотрел, улыбнулся и протянул руку. Так, рука об руку, по красной ковровой дорожке мы прошли мимо многочисленных рядов деревянных скамей и остановились перед алтарем. Перекрестившись пред ликом Создателя, я опустилась на колени, для чего была предусмотрена мягкая подушечка, и перехватила свое распятие двумя руками. Начался самый сложный этап обколады, мне предстояло всю ночь бодрствовать и молиться, для этого я еще в машине закинулась зельями. Надо будет потом сократить их количество, и так в свои 12 выгляжу на все 14, как и Гермиона, а Эльвира рядом с нами смотрелась как младшая сестра. «Ты готова, дитя?» Архиепископ прервал дурацкие мысли в моей голове, и я уверенно кивнула в ответ. «Что же, тогда оставляю тебя наедине с Создателем, благословляю тебя. Твоя сестра будет рядом и поддержит веру твою. Благодарю». Я кивнула старику и улыбнулась Виктории, которая сидела в первом ряду, и покрепче сжала распятие. Видеть высшего вампира в храме, да еще и со священным писанием в руках, было очень странно, но я уже давно перестала чему-либо удивляться. Задача Виктории – поддерживать меня и маму, следить, чтобы мы не уснули, а также подносить нам воду, ведь до рассвета другой пищи нам не положено. Отвернувшись, я сфокусировалась на лике Создателя передо мной и зашептала молитву. «Жизнь свою отдаю Создателю. Молюсь, дабы он принял ее. Силу свою отдаю Создателю. Молюсь, дабы ее не лишил меня он. Кровь свою отдаю Создателю. Молюсь, дабы утолила она жажду его. Тело свое кладу на алтарь битвы. Молюсь, дабы он даровал мне благородную смерть. Молю его о защите, все отдавая взамен». Выстоять целую ночь на коленях было сложно, но я справилась. Когда молитвы закончились, я просто начала цитировать священное писание или излагать свои мысли простыми словами. Спать, как ни странно, не хотелось, это место было насыщено божественной энергией и словно придавало сил. А когда через разноцветные витражные окна в помещении проникли первые лучики солнца, за спиной послышался знакомый голос. «Доброе утро, звездочка, рад тебя видеть». Обернувшись, я встретилась взглядом с отцом Бенедиктом, одетым в торжественную монашескую рясу. «Здравствуйте, отец Бен». Я улыбнулась в ответ и попыталась встать, вот только ноги затекли и не слушались. «А что вы? Перед службой положена исповедь». Могучий мужчина подошел ближе и помог мне встать. «И я решил, что будет лучше, если ты выскажешься знакомому человеку. Вы правы, спасибо». Я принялась растирать онемевшие бедра. «Уф, дайте минутку». Когда ноги стали слушаться, мы покинули просторный зал и, пройдя несколько коридоров, оказались в небольшой комнатке. Пока мы шли, я заметила, что убранство храма очень аскетичное и довольно скромное, ну, за исключением центрального зала. В небольшом помещении расположились две деревянные лавки, поставленные друг напротив друга, и круглый столик с моим завтраком. Я с удовольствием стрескала кусочек ржаного хлеба и запила стаканом воды. В этот момент пища казалась особенно вкусной. Что же, можем приступать. Отец Бен дождался, пока я доем, и сел напротив. Ригель, перед службой положено исповедоваться. Мужчина на секунду задумался. Ты еще слишком юна для греха, но, может, ты совершила что-то плохое и сожалеешь об этом? Не переживай, все сказанное тобой, тайна, которая не покинет пределы исповедальни. Слуги Создателя дают клятву о неразглашении. Я знаю, с улыбкой я устало откинулась назад и облокотилась на каменную стену. Святой Отец, вы правы, я еще очень юна, но успела совершить много плохого. За следующий час я поведала отцу Бенедикту о своих похождениях, про убийство миссис Дитрих, про испытание яда на уродах в подворотне, и про проститутку, которая умерла лишь потому, что стала случайным свидетелем. Не забыла рассказать про маньяка в подземельях поместья и про учебные пособия, на которых я училась пыточному ремеслу, а таких набралось целых 5. Потом очередь дошла до несчастного парня-киллера в Хогвартсе, бывшего под Империя, и предрождественских похождений в Лютном, когда по моему приказу Виктория убила мамашу Валерия Элофа. Вроде, всех вспомнила. Итого, если считать твари, а Борова и лошадь людьми назвать язык не поворачивался, то от моей руки погибло 15 человек, и это в 12 лет. Вот только я уверена, что вскоре крови на моих руках будет гораздо больше. Вроде, все. Опустив голову, я рассматривала трещины в каменном полу. Я не могу вам врать, отец Бен, поэтому скажу честно, мне не жаль этих людей, без них этот мир стал чище и безопаснее, совсем чуть-чуть, но все же, я понимаю, что мои поступки ужасны, и оправдания тут не помогут. Неожиданно, проговорил отец Бенедикт, когда я закончила свою исповедь. Отрадно, что ты осознаешь тяжесть своих деяний и даже немного раскаиваешься, хотя некоторых из твоего рассказа сложно назвать людьми. Я сам воевал и убивал, поэтому судить тебя у меня нет никакого права, но ты можешь искупить свои грехи служением Создателю. Я чувствую, он принял тебя. Спасибо, отец Бен. Я благодарно кивнула мужчине, на душе и правда немного полегчало. Но я не собираюсь в монахини. Чтобы нести свет, не нужно быть священнослужителем. Священник улыбнулся и приосанился. Все довольно просто. Совершай добрые поступки, помогай нуждающимся и защищай слабых, именно этому учит Священное Писание. Всегда действуй по велению сердца, а не ради выгоды, помогай просто так, ибо так завещал Создатель. Через несколько часов ты станешь святым рыцарем, это великая честь, но и огромная ответственность. Защитники церкви готовы пожертвовать собой ради других, готова ли ты к этому? Готова. Я твердо посмотрела в глаза священнослужителя. Я не боюсь смерти. Не торопить на встречу с Создателем. Отец Бен встал и похлопал меня по плечу. Всегда помни, что твоя смерть может принести родным и близким много горя, а ты еще слишком молода и у тебя впереди вся жизнь. Поняла. Я тоже встала. Пойдем, я провожу тебя к матушке. Священник весело хмыкнул. Поди, заждалась уже. Спустя несколько минут я оказалась в небольшой комнате наедине с высокой платиновой блондинкой в парадной военной форме. При виде генеральских погон инстинкт сработал быстрее разума, я вытянулась по стойке смирно и расслабилась, только увидев веселую улыбку на милом личике. Смотреть на маму в погонах было крайне непривычно, но форма ей шла и даже подчеркивала точеную фигуру. «Доброе утро!» Мама улыбнулась и, подойдя, взлохматила мне волосы. «Справилась?» «Конечно!» Я довольно кивнула в ответ, и мой взгляд упал на второй комплект парадной формы, только с погонами младшего капрала. Это мне, дождавшись кивка, я быстро переоделась и трансфигурировала ростовое зеркало. Этому я в лагере научилась, ибо всегда нужно выглядеть идеально. Достав волшебную палочку, я разгладила пару складок, немного подогнала китель и привела в порядок прическу. Довольно оглядев свое отражение, я приняла от мамы парадные ножны и поместила в них палаш, который много лет назад мне подарили на день рождения. Этот убер-клинок долго ждал своего часа, и я наконец-то доросла до него. Напоследок мы с мамой еще раз осмотрели друг друга и, не найдя к чему придраться, вышли в центральный зал. Храм был полон народу, почти все сидячие места были заняты уважаемыми людьми из высшей аристократии империи. Еще бы, такое событие. Мама шла впереди, а я гордо следовала за ней и ловила на себе множество одобрительных и задумчивых взглядов. Краем глаза я среди гостей заметила Финч-Флетчли, Ланкастеров и даже Уолтера с Викторией. Они все дружной кучкой сидели во втором ряду. На первом собрались старшие сыновья Елизаветы, два с женами и детьми. Мы остановились в 5 шагах от алтаря, и мама с поклоном отошла в сторону. Оставшееся расстояние я должна была пройти самостоятельно и без сопровождения, тем самым подтверждая добровольность принятого решения. У алтаря меня ждали архиепископ и ее величество королева Британской империи. Подойдя, я извлекла из ножен клинок и, держа его на вытянутых руках, встала на колени. В этот раз для удобства установили специальную мягкую подставку. Архиепископ одобрительно на меня посмотрел и перекрестил, а ее величество приняла оружие и водрузила его на специальную подставку перед алтарем. Далее последовала торжественная служба в честь святых рыцарей, кои являются защитниками империи. Естественно, с колен я не поднималась и внимательно слушала. После прочтения финальной молитвы отец Джоффри подошел к моему палашу и, окропив его святой водой, благословил, дабы клинок рыцаря нес в мир волю Создателя и боролся со скверной ересью, во благо империи, разумеется. Закончив, архиепископ отошел в сторону, а королева взяла палаш за резную рукоять и подошла ко мне. Я в знак смирения опустила голову. Я, королева Британской империи Елизавета II, во славу и во имя Создателя, лезвие коснулось моего правого плеча. Настоящим посвящаю Ригелин Тигру Хилсинг в рыцари священного ордена Ее Величества Английского легиона законной сверхъестественной и бессмертной ночной стражи. Лезвие коснулось моего левого плеча, и я подняла голову. Я, Ригелин Тигра Хилсинг, клянусь, смотрю королеве прямо в глаза. В непоколебимой верности и преданности своему монарху, отныне я его слуга, рука и око до конца дней своих. Я никогда не предам и направлю всю свою волю и силы на выполнение возложенных на меня миссий, да будет Создатель мне свидетелем. Стоило мне сказать последнее слово, и распятие на моем запястье ярко засветилось. Это свечение было видно даже сквозь одежду, оно окутало мое тело полностью и резко впиталось. На секунду меня бросило в жар, а потом все вернулось на круги своя, вот только нутром я чувствовала, что во мне что-то изменилось. Посмотрев на пожилую леди, коя являлась правящим монархом, я ощутила некую связь, но не как с Васей, а нечто похожее на нить, объединяющую меня с Гермионой. Значит, я не стала слугой и не обязана беспрекословно выполнять любую прихоть сюзерена. Оно и понятно, рыцарь не может быть рабом. Королева это прекрасно знала, поэтому ее приказы всегда будут направлены только на благополучие империи. Ее величество мне ласково улыбнулось и коснулось лезвием моей макушки. «Встань, Ригелин Тигра Хилсинг!» Я плавно поднялась и тут же получила звонкую пощечину. «Это последний удар в твоей жизни, что останется без ответа!» Королева протянула мне палаш. «Да будет так!» Я полоснула лезвием по ладони и оправила клинок в ножны, обнажая меч. «Рыцарь обязан напоить его кровью!» После чего сделала шаг вперед. Ее величество положила руки мне на плечи и поцеловала в щеку, прямо в то место, куда прилетела пощечина, и отстранилась, давая дорогу архиепископу. Священнослужитель окропил меня святой водой и перекрестил, а потом нацепил мне на грудь небольшой серебряный католический крест, у мамы такой же, только чуть побольше. «Поприветствуйте рыцаря короны и защитника англиканской церкви!» Елизавета II громко обратилась к присутствующим, и меня почтили стоячими овациями. «Я горжусь тобой, девочка!» Эти слова королева сказала уже гораздо тише, и слегка подтолкнула меня в сторону гостей. Сил что-то отвечать уже не оставалось и, благодарно кивнув в ответ, я направилась к маме, с гордостью смотревшей на меня. Однако, церемония на этом не закончилась, и на улице нас ожидал праздничный фуршет, для чего во внутреннем дворе храма оборудовали множество навесов, а под ними поставили столы с различными напитками и деликатесами. Организм, учуяв манящие ароматы, вспомнил, что уже почти сутки я питаюсь исключительно Святым Духом, и желудок требовательно заурчал, но набрасываться на еду было нельзя, мы же в приличном обществе, нужно держать лицо. Поэтому следующие несколько часов я, давясь слюной, принимала поздравления от влиятельных аристократов империи и членов королевской семьи. Особенно мне понравились леди Диана и дядя Чарли, такая милая и веселая пара, моя эмпатия аж порадовалась за них. Вместе с поздравлениями они вручили мне приглашение на торжественный прием, который должен состояться в начале декабря. Какой-то насыщенный год получается, может и правда взорвать тайную комнату ФАБом. Ну, чтоб не распылять ресурсы, у меня и чемпионат по фехтованию, и приему наследного принца. Когда я буду этот дневник искать? Конечно, для начала надо найти вход в этот ритуальный зал Салазара. Ладно, все потом. К концу мероприятия мои ноги начали подкашиваться, а голова немилосердно кружилась. Но я стойко выдержала и это испытание. Напоследок я подняла бокал за здоровье Ее Величества, потом за благополучие империи, и только после этого нас отпустили домой. Дорогу до парковки я уже помнила смутно, но зато запомнила заботливую вампиршу. «Сестренка, госпожа, держите». Стоило Роллс-Ройсу тронуться, как Виктория протянула нам с мамой по бумажному пакету. От доносившегося из них запаха я даже пришла в себя. Это, конечно, не царские деликатесы, но зато быстро и вкусно. Внутри оказались комплекты из обычных гамбургеров и картошки фри с бутылкой лимонада, но я была готова расцеловать вампиршу. Милая, любимая Виктория поддерживала нас всю ночь, а сейчас спасла от голодной смерти. Гордая баронесса и ее наследница с удовольствием умяли стритфуд, а потом сыто облокотились друг на друга и засопели. Хорошо хоть, в Хогвартс только послезавтра, будет время отоспаться. 1 сентября я, одетая в школьную форму, спускалась по лестнице и тащила за собой розовый чемодан. В этот раз я решила не рисковать, и еще с вечера утрамбовала в багаж Ктулху и фарфоровых монстров, которые по недоразумению назывались куклами. Жаль, с Алукардом не удалось поговорить, но на зимних каникулах я его обязательно выловлю и расспрошу о вечной госпоже. Мне очень интересно, за каким таким хером она сохранила мои воспоминания. Внизу я встретилась с веселой Викторией и довольной мамой, последняя меня придирчиво осмотрела и, смахнув несуществующую пылинку, улыбнулась. Дальше мы дождались вечно опаздывающую Эльвиру и сели в Роллс-Ройс, а потом Уолтер быстро домчал нас до вокзала. На парковке нас уже ждали Финч Флетчли, а также Гринждер и Криви полным составом. Я вообще заметила, что Дэн и Джейк как-то подозрительно быстро сдружились и сейчас о чем-то договаривались, заговорщицки поглядывая на жен. При виде нас компания оживилась, и начались приветственные обнимашки. С Гринджерами у нас уже почти родственные отношения, а Криви просто по-другому не умели, вот такие они простые и добрые люди. Один лорд Финч Флетчли старался придерживаться этикета, но давалось ему это с трудом. Немного поболтав, мы перешли на магическую часть вокзала и оказались в цепких лапах многочисленного и очень дружелюбного рыжего семейства. Охрана предусмотрительно отошла в сторону, и в наш строй ворвалась миссис Уизли, а Артур от нее не отставал. Пережив вторую волну объятий, младшее поколение отошло от взрослых немного в сторону, младшему Уизли тоже досталось, Джейк решил посоревноваться с Молли, в итоге победила дружба. В стороне от взрослых я наконец-то смогла спокойно поздороваться с Роном и его братьями, ну и сестрами, так как в компании рыжих пацанов затесались аж три девочки. Перси познакомил нас с Пенелопой, своей невестой, а Джинни и Луну мы и так знали. Младшие Уизли выделялись на фоне старших братьев загаром, Рон так и вовсе сгорел и периодически чесал облезающие уши и нос. Смотрелось это забавно. Ну а Луна просто выделялась. Если рыжие были одеты в обычные добротные мантии темных цветов, то девочка прибыла на платформу в розовой ночнушке и зеленых галошах, а фиолетовые цилиндры и очки на голове смотрелись даже в тему. «Рон, а где отец Луны?» Я тихо шепнула на ухо парню и посмотрела, как седая девочка с мечтательной улыбкой любуется паровозом. Уизли смутился. Ксина окончательно ёбнулся. К нам сзади подошел старший из братьев. Сегодня утром мама пошла к Лавгудам, а на пороге ее ждала Луна с сундуком и в таком наряде. Этот псих позавчера уехал к родне в Чехию, а про дочку забыл. Тьфу. Парень неприязненно сплюнул и тут же получил в бок от милой блондинки, а по совместительству невесты. Перси, прекрати оскорблять людей, может он поехал лечиться. Девушка с грустью посмотрела на Луну. Бедная девочка, вы проверили ее вещи? Вот тут уже все внимательно посмотрели на ярко-зеленый разрисованный сундук, на котором сидела одна хрупкая девочка. В поезде обязательно проверю. Джинни подошла к нам и повисла на старшем брате. Ты же поможешь донести наши вещи, а куда я денусь? Старший брат погладил девочку по голове и улыбнулся. Не забудь надеть парадную мантию, всякие Малфои сдохнут от зависти. Они и так обзавидуются. Загорелая рыжая девочка отпустила брата и побежала к подруге. Луна, ты на что уставилась? После ухода Джинни наша немаленькая компания начала общаться, что взрослые, что дети соскучились друг по другу. Джаз, смотри, что у меня есть. Рон достал из кармана ржавую железяку и обратился к другу. «Это фрагмент торпедного катера. Я сам со дна достал. Девчонки, смотрите, что мы придумали». Близнецы обратили на себя внимание. «Вот эту штуку». В пятом пункте устава Хогвартса, зануда Перси что-то рассказывал Пенелопе, перекрикивая близнецов, сказано. Взрослые тоже не отставали. «Джейк, на охоту лучше брать. Тигра, милочка, я предпочитаю. Сейлинг-блоки надо менять, а я Гектору варю молочную кашу». В итоге на платформе собралась целая толпа, нас реально было много и нам было плевать на остальных, мы весело общались, перекрикивая чадящий дымом паровоз. Многие чистокровные волшебники кривились и отворачивались, но сказать что-нибудь против не решались, инстинкт самосохранения никто не отменял. Но были и исключения, в какой-то момент к нашей немаленькой компании подошла небольшая по сравнению с нами делегация. Возглавлял группу почтенных волшебников сиятельный лорд магии Малфой вместе с супругой. За его спиной с гордыми лицами стояли другие представители магической аристократии. Блондинистый волшебник представил нам грингроссов, крэббов и гейлов. Те в ответ кивали и уже представляли своих отпрысков. Скучно. Где радостные обнимашки и обещания сходить на рыбалку? Дети аристократов тоже старались держать лицо, вот только у них это плохо получалось. Брат Дианы с интересом крутил головой и вскоре оказался в компании Джинни и Луны, а младшая сестра Дафны начала обсуждать с Колином конструкцию паровоза и почему его колеса крутятся. Взрослые, видя детскую непосредственность, немного расслабились, и напряжение перетекло в светскую, ну, насколько это возможно, беседу. Гринграсс взял в оборот Криви и начал расспрашивать о поставках молока. Люциус о чем-то зашушукался с мамой, а Молли начал рассказывать всем рецепт фирменного пирога с почками. В это время к нам присоединились Диана и Дафна, и мы, едва сдерживая смех, смотрели на близнецов, которые демонстрировали шуточные артефакты с иллюзиями пятачков и хоботов вместо носа. Вскоре на платформе появились гольдштейны, и еврейское семейство влилось в наши ряды. На фоне этого безудержного общения я заметила кривую рожу Блэка. Этот убогий при виде нашей компании скривился и демонстративно отвернулся, но я успела кивнуть Веге и ее младшей сестре. Потом на платформе появились лангбаттомы, и уже бабушка Невилла с ненавистью прожигала взглядом Викторию, с милой улыбкой помахавшую ее внуку. Когда поезд дал гудок, начался этап прощания. Молли со слезами на глазах полезла обнимать и целовать всех подряд. Под раздачу попала даже Дафна, которая потом с глупой полуулыбкой гладила место поцелуя. Я тоже побывала в цепких лапах сначала Читы Уизли, Артур не отставал от жены, а потом и простодушного Джейка Криви, который решил не отрываться от коллектива. Отстранившись, молочник серьезно посмотрел мне в глаза и попросил приглядеть за Колином. Я, естественно, согласилась. Дальше была очередь родителей Гермионы, и даже сдержанный лорд Финч Флитчли поддался общему настроению и полез обниматься. В конце меня сгробастала вампирша и, немного потискав, передала маме, которая чмокнула меня в щеку и попросила не ввязываться в неприятности, будто я сама этого хочу. Я как тот котенок Гав, неприятности сами меня находят, естественно. Вслух я этого не сказала. Уважаемые волшебники в лице Малфоев тоже решили проявить вольности, и нарцисса, присев, расцеловала младшего сына, а ее подруга Гринграсс по очереди обняла дочерей. Закончив со всеми телячьими нежностями, мы начали грузиться в поезд. Сначала вся наша толпа проводила будущих студентов Хогвартса до вагона первокурсников. Перси и Пенелопа быстро загрузили их вещи и пообещали приглядеть за малышами. Наверное, этот день войдет в историю, так как Малфой поблагодарил одного из детей Уизли. Ну а дальше мы разделились, слизеринцы пошли к голове поезда, а мы отправились к вагону в середине состава. Близнецы пообещали объяснить порядок рассадки студентов в поезде и повели нас к нужному вагону. Взрослые наблюдали за нами со стороны и продолжали весело общаться между собой. «Вы только сильно не пугайтесь», — сказал Фред. «Там немного шумно», — продолжил Джордж. «Но зато все свои, вы только». «Щиты на всякий случай держите». В позапрошлом году Шелби случайно выкинули в окно, и ему пришлось пешком добираться. Целых 20 километров. Зато весело получилось. А в прошлом году рыжих братьев нагло перебил один пухлый еврейский мальчик, который поравнялся с нами. «У меня на этот год бизнес-план расписан, поэтому ша». Гольдштейн поправил прическу и посмотрел на меня. «Ригель, потом, когда эти пацаны уйдут по своим делам, я буду иметь к тебе серьезный разговор на тему, Я посмотрела на важного Энтони. На тему перспективных инвестиций семьи Хилсинг в высокодоходный бизнес-план Гольдштейна. Мальчик поправил ермолку. От вас потребуется демонстрация чистокровным шлемазлом высоких технологий. У тебя чудофон под рукой? Под болтовню близнецов и разговоры между собой мы быстро забрались в вагон, где ехали исключительно гриффиндорцы, то есть было очень шумно и местами весело. Мы шли по коридору и искали пустое купе, но нам перегородил дорогу Оливер Вуд. «Фред, Джордж, я вас с утра ищу». Здоровяк улыбнулся во все 32 зуба и довольно осмотрел братьев Уизли. «Ваше наказание закончилось, а значит, в этом году вы можете играть в квиддич. Я застолбил для сборной купе, нам нужно обсудить тактики». «Оли, мы же еще даже до Хогвартса не доехали», — начал Фред. «Нам нужно малышей сопроводить», — продолжил Джордж. «Парни, все продумано». Вуд улыбнулся еще шире и показал близнецам горлышко бутылки огневиски, которую вытянул из кармана, а потом обратился ко мне. «Мисс Хилсинг, для вашей компании забронировано купе справа в конце коридора. Могу я забрать членов моей команды и обсудить с ними тактики?» «Я не против». С улыбкой киваю парню, я же вижу, как глаза у близнецов загорелись. «Фред, Джордж, увидимся. Рон Никинс, следи за друзьями». Облизнувшись, сказал Фред. «Мы скоро, а может и нет, придем», — продолжил Джордж. «Мисс Хилсинг, благодарю за понимание». Оливер приобнял близнецов за плечи и потащил в другую сторону. «Парни, наши охотницы уже ждут. Вот найдем ловца и тогда Маркус». Мы взглядом проводили парней и быстро нашли свободное купе, которое Вуд застолбил для нашей компании. Окна выходили на платформу и, заняв места, мы какое-то время махали родным. Вскоре поезд тронулся, унося нас в холодную Шотландию, и вид на родных и близких сменился английскими пейзажами. Ну что же, вот и начался мой второй год обучения в Хогвартсе. Надеюсь, обойдется без сюрпризов. Глава 72. Когда поезд покинул вокзал, мы стали готовиться к длительной поездке. Я полезла в сумку за вкусняшками, а Эльвира и Гермиона начали расставлять это великолепие на заранее трансфигурированный столик, ведь в купе кроме мягких диванов и полок для багажа больше ничего не было. Это в вагоне для будущих первокурсников предусмотрены все удобства. В принципе, логично, умелый волшебник может создать себе комфортные условия где угодно и когда угодно, и в любом состоянии. Это я уже летний лагерь строгого режима вспомнила и вздрогнула. Пока мы накрывали поляну, мальчики убрали багаж на верхние полки и, скинув мантии, решили помочь нам в сервировке. Вот только один рыжик застопорил весь процесс на добрых 5 минут. Сняв старенький, но добротный балахон, Рон предстал перед нами в синей тельняшке, черных брюках клеш, опоясанный тонким белым ремнем с якорем на бронзовой бляхе, а белые кеды завершали картину бравого советского матроса. Рассматривая парня, я обратила внимание на его красные обгоревшие плечи и неплохую физическую форму. Уизли обещал вырасти высоким и широкоплечим красавцем, а шрамы на лице уже сейчас придают ему этакой брутальности. Джастин осмотрел друга, потом заметил нашу реакцию и, хмыкнув, стянул с себя пиджак, а его белая рубашка с коротким рукавом оказалась почти облегающей и только подчеркивала рельефные мышцы. До железного Арни парням еще было очень далеко, но на фоне других студентов Хогвартса они сильно выделялись. Позеры. Гольдштейн накинул взглядом друзей и застегнул на пиджаке пару пуговиц. «В отличие от вас я радую маму и хорошо кушаю. Здорово смотришься». Джастин с улыбкой хлопнул Рона по обгоревшему плечу, а тот зашипел от боли. Прям как матрос торпедного катера. Мы с девочками закончили рассматривать необычный наряд парня и вернулись к своему занятию. Стол сам себя не накроет, да и чайник нужно подогреть. Правда круто. Рон гордо расправил плечи. Это нам в летнем лагере такую форму выдали, вы бы видели Джинни. Ей так шли белые брюки и блузка, да и другие девчонки смотрелись шикарно, особенно вожатая. Не знаю, что Уизли вспомнил, но он залился краской. Мы часто на пляж ходили и там, девушки купались почти голые. На реакцию парня мы с девочками только хмыкнули, для чистокровных магов современная мода простецов, почти порнография. Волшебницы до сих пор панталоны носили и юбки ниже колен, так как демонстрация открытых частей тела являлась верхом вульгарности и распущенности. Однако такие строгие порядки не мешали древнейшим и благороднейшим устраивать оргии и регулярно посещать бордели, которые на территории магической Британии работали вполне легально. Вот такие двойные стандарты у британских волшебников. Из дома нужно обязательно выйти в закрытом длинном платье и мантии, чтобы через полчаса оказаться в помещении с кучей голых пьяных тел и всю ночь предаваться разврату. Рон, это называется бикини, все простецы так купаются. Финч Флетчли сгробастал со стола шоколадку. Хоть наш отпуск и прервали, но я тоже успел пару раз окунуться в теплую водичку. Как тебе Советский Союз? Мне понравилось. Лагерь большой, а комнаты уютные и чистые. Много зелени вокруг и море рядом. Уизли с улыбкой сел на мягкий диван. А еще питание. Эти русские знают толк в еде. Рон начал загибать пальцы на руке. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, еще ужин, а потом поздний ужин. Вот это я понимаю, в Хогвартсе бы так. Тебя только еда впечатлила. Эльвира закончила накрывать на стол и заняла свое место. Давай рассказывай, как отдохнул. Да, Рон, давай, ты первый. Я тоже села на мягкий диванчик и плеснула себе сока. Предлагаю, чтобы не разводить балаган, каждый по очереди расскажет о летних каникулах. Все дружно закивали, а рыжий паренек подскочил с места и быстро стянул с полки свой сундук и, немного порывшись, достал оттуда небольшой цветастый пакет. Я это... Уизли покраснел. Еще в консульстве обменял галлеоны на рубли и вам сувениры купил. Я первый раз за границей был, поэтому не особо знаю, что дарить. С этими словами Рон протянул мне и девочкам по шелковому платку, расписанному под хохлому. Джастину достался стеклянный шар с кораблем внутри, а для Гольдштейна он приготовил ручку в виде якоря. «Спасибо, очень красиво». Рассмотрев подарок, я повязала его как галстук, а потом встала и поцеловала парня в щечку. Девочки последовали моему примеру. Надо ли говорить, что младший Уизли покраснел как вареный рак и быстро вернулся на свое место под ехидные комментарии парней. «Уизли, я имею право на тебя ругаться». Ти, рыжий поц. Энтони с довольной улыбкой убрал подарок в карман и обиженно посмотрел на друга. Ти почему не сказал, что едешь в Севастополь? Я как-то не подумал. А что такое? Рон почесал затылок. В следующем году снова поеду, только уже со всей семьей. В этот раз оправдан. Гольдштейн откинулся на спинку дивана. Там живет моя тетя Сара, я потом напишу адрес. Ее муж водит экскурсии, за чисто символическую плату он покажет вам город и интересные места. Обед будет в счет нашего знакомства. И поверь, за ее форшмак и барабульку знает весь город. Спасибо. Рыжик искренне поблагодарил друга. Нас часто в город водили и даже на винтокрыле катали. Представляете, мы с неба видели бухту и весь город. Конечно, эта штука сильно шумит и трясется, но зато в нее помещается много народу. Там так красиво, а какая вода теплая. Следующий час Рон взахлеб рассказывал о своем отдыхе, и мне даже немного завидно стало. Пока младшие Уизли 3 недели купались в море, занимались лечебной гимнастикой и играли в различные игры, мы с Гермионой получали пиздюли и учились всякой чернухе. А вместо вкусной еды и экскурсии у нас были консервы и регулярные пробежки вокруг лагеря с рюкзаком полным камней за спиной. Но грех жаловаться, Рон, обычный ребенок, а я, будущая баронесса и глава ордена. Все эти знания и навыки мне жизненно необходимы, искупаться в море я еще успею. Поэтому я в очередной раз порадовалась за паренька и продолжила слушать его рассказ.